Житие святого апостола и евангелиста Луки. Святой евангелист Лука родился в сирийском городе Антиохии. Родители его не принадлежали к еврейскому племени. Об этом свидетельствует отчасти само имя Лука, сокращенное из латинского слова «лукан», а в особенности одно место из послания апостола Павла к Колоссянам, где святой Павел ясно отделяет Луку от сущих, от обрезания, то есть иудеев. В своих писаниях Лука, однако, обнаруживает обстоятельное знакомство с законом Моисеевым, иудейскими обычаями. Поэтому можно думать, что Лука еще до обращения своего ко Христу уже принял иудейскую веру. Кроме того, на родине своей, славившейся цветущим состоянием наук и искусств, Лука обогатил свой ум разными научными сведениями. Из послания апостола Павла к Колоссянам мы видим, что Лука изучил врачебное искусство. Предание же удостоверяет нас в том, что он был и живописцем. Несомненно также, что он получил вообще хорошее образование, потому что греческий язык его писаний гораздо чище и правильнее, чем язык прочих новозаветных писателей. Когда слух о чудесах и учении Господа Иисуса Христа распространился из Галилеи по всей Сирии и всем окрестным местам, тогда и Лука прибыл из Антиохии в Галилею, где Господь Иисус Христос начал сеять семена своего спасительного учения. Семена эти нашли для себя в сердце Луки добрую почву и принесли здесь стократный плод. Вскоре святой Лука был удостоен принятия в лик 70 апостолов Христовых и, получив от Господа напутственные наставления и власть творить чудеса, стал ходить пред лицом Господа Иисуса Христа, проповедуя о наступлении Царствия Божия и уготовляя путь Христу Спасителю. Последние дни земной жизни Спасителя, когда с поражением пастыря рассеялись и овцы его стада, святой Лука находился в Иерусалиме, сетуя и плача о своем Господе, приявшем вольное страдание. Вероятно, во время распятия его, в числе прочих знавших Иисуса, стоял и Лука вдали и со скорбью взирал на распятого. Но вскоре скорбь его обратилась в радость, ибо воскресший Господь в самый день своего воскресения утешил Луку, удостоив его своего явления и беседы, о чем с особенной подробностью и живостью сообщает сам Лука в своем Евангелии. Скорбя о смерти своего учителя и недоумевая относительно его воскресения, о котором ему сообщили жены мироносцы, шел Лука с другим учеником Господа Клеопой из Иерусалима в Емаус. И по дороге в это селение удостоился стать спутником того, кто есть путь, истина и жизнь. Оба ученика шли и разговаривали друг с другом, когда к ним приблизился сам Иисус и пошел с ними. Господь явился им по сказанию евангелиста Марка в ином образе, а не в том виде, в каком они знали его прежде. Кроме того, по особому усмотрению Божию, глаза их были удержаны, так, чтобы они не могли узнать явившегося Господа. Они подумали, что с ними идет один из богомольцев, ходивших на праздник Пасхи в Иерусалим. «О чем это вы, едя, рассуждаете между собой, и отчего вы печальны?» — спросил их Господь. На это Клеопа сказал: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» «О чем?» — спросил снова Иисус. «Что было с Иисусом Назарянином?» — сказали они в ответ, «который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись были, продолжали свою речь ученики, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тела его, и придя сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда Господь сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе от Моисея Христос Господь из всех пророков изъяснил им сказанное о нем во всем Писании». Так, беседуя с Господом, ученики незаметно приблизились к Емаусу. И так, как им приятна была беседа, а их спутник намеревался, по-видимому, идти далее, то они стали просить его остаться с ними. «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру», — говорили они ему. И он вошел в селение и остановился с ними в одном доме. Когда же он возлег с ними во время вечери, то, взяв со стола хлеб, благословил, преломил и подал им. Как только Господь совершил это, ученики тотчас же его узнали. По всему, вероятно, это действие Господь и прежде совершал пред учениками, а кроме того, они могли признать его по тем язвам от гвоздей, которые заметили они на его руках. Но в это время Господь стал невидим для них, и они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Желая поделиться своей радостью с другими учениками Господа, Лука и Клеопа тотчас же встали из-за вечери и отправились в Иерусалим. Там нашли они собранных в одном доме апостолов и других учеников, и, конечно, сейчас же возвестили им, что Христос воскрес, и что они Его видели и беседовали с Ним. Апостолы же со своей стороны утешили их, сказав, что Господь воскрес воистину и явился Симону. Затем Лука и Клёпа подробно рассказали апостолам обо всем происшедшем с ними на пути и о том, как они узнали Христа Господа в преломлении хлеба. Во время этого разговора внезапно среди апостолов явился сам воскресший Господь, преподал им мир и успокоил их смущенные сердца. Для уверования же тех, которые думали, что видят пред собой только призрак своего умершего учителя, Господь показал язвы от гвоздей на руках и ногах своих и вкусил пищи. Евангелист Лука здесь снова удостоился слышать от Господа разъяснение всего, что сказано о нем в Священном Писании Ветхого Завета, и получил дар разумления Писания. После Вознесения Господня святой Лука пребывал некоторое время вместе с другими апостолами в Иерусалиме, но потом, по свидетельству предания, отправился на свою родину, в Антиохию, где уже было много христиан. По дороге туда он проходил с проповедью город Севастию, где находились нетленные мощи святого Иоанна Предтечи. Уходя из Севастии, святой Лука хотел было взять их с собой на родину, но тамошние христиане, усердно почитая Крестителя Господня, не дозволили Луке взять святые мощи его. Тогда святой Лука взял от них десную руку, под которую некогда преклонил главу свою Христос, приемля крещение от Иоанна. С этим бесценным сокровищем святой Лука прибыл на свою родину к великой радости антиохийских христиан. Отсюда удалился он только тогда, когда стал спутником и сотрудником святого апостола Павла, который, по сказанию некоторых древних писателей, приходился ему даже родственником. Это произошло, впрочем, уже во время второго апостольского путешествия святого Павла. В это время святой Лука вместе с апостолом Павлом отправился на проповедь в Грецию и был оставлен им для утверждения и устроения церкви в македонском городе Филиппах. Святой Лука с этого времени в течение нескольких лет трудился в деле распространения христианства в Македонии. Когда же апостол Павел в конце третьего своего апостольского путешествия снова посетил Филиппы, Лука по его поручению и по избранию всех верующих ходил в Коринф для сбора милостыни в пользу бедных христиан Палестины. Собрав милостыню, святой Лука с апостолом Павлом отправился в Палестину, посещая по пути церкви, находившиеся на островах архипелага, по берегам Малой Азии и Финикии и Иудеи. Когда апостол Павел был заключен под стражу в палестинском городе Кесарии, святой Лука оставался при нем. Не покинул он апостола Павла и тогда, когда тот отправлен был в Рим на суд Кесаря. Он вместе с апостолом Павлом переносил все трудности путешествия по морю, подвергался опасности потерять даже жизнь. Прибыв в Рим, святой Лука также находился при апостоле Павле и вместе с Марком, Аристархом и некоторыми другими спутниками апостола проповедовал Христа в этой столице древнего мира. В Риме же святой Лука написал свою Евангелие и книгу «Деяний святых апостолов». В Евангелии он изобразил земную жизнь Господа нашего Иисуса Христа не только на основании того, что сам видел и слышал, но и принимая во внимание все то, что предали бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. Святой апостол Павел руководил им в этом деле и потом одобрил написанное святым Лукой Евангелие. Точно так же и книга «Деяний апостольских» написана была, как говорит церковное предание, по повелению апостола Павла. После двухлетнего заключения в узах римских апостол Павел получил свободу и, оставив Рим, посетил некоторые из основанных им прежде церквей. Святой Лука и в это время точно так же сопутствовал ему. В непродолжительном времени император Нерон воздвиг в Риме лютое гонение против христиан. Апостол Павел в это время в другой раз прибыл в Рим, чтобы своим словом и примером ободрить и поддержать гонимую церковь, и, если угодно будет Богу, разделить с верующими венец мученический. Он был взят язычниками и заключен в узы. Святой Лука и теперь не изменил своему учителю, и один только из всех сотрудников апостола находился при нем в это время, столь тяжелое, что апостол сравнил себя с жертвой, обреченной на заклание. «Я уже становлюсь жертвой», — писал апостол Павел своему ученику Тимофею, «и время моего отшествия настало, старайся прийти ко мне скорее, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, к Крискенту, в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мной». Очень вероятно, что Лука был свидетелем и мученической кончины апостола Павла в Риме. По кончине апостола Павла святой Лука, как говорит церковное предание, благовествовал Христа в Италии, Далмации, Галлии, а в особенности в Македонии, в которой он и прежде трудился несколько лет, а также и в соседней с Македонией Ахаии. Уже в глубокой старости апостол Лука предпринял путешествие в отдаленный Египет и перенес здесь много трудов и огорчений ради славы святого имени Иисусова. Он пришел в Египет, пройдя представительно всю Ливию, и в Египте, в Иваде многих обратил ко Христу. В городе Александрии он рукоположил во епископа некоего Авилия. На место Анина, рукоположенного евангелистом Марком и проходившего свое служение 22 года. Возвратившись в Грецию, он снова устроил здесь, преимущественно в области Беотии, церкви, рукополагал священников и диаконов, исцелял болящих телесно и душевно. Подобно своему другу и руководителю апостолу Павлу, святой Лука подвигом добрым подвязался, течение свое совершил и веру сохранил. Скончался он 84 лет от роду в Ахаии, мученической смертью, именно будучи повешен за отсутствием креста на оливковом дереве. Честное тело его было погребено в Фивах, главном городе Беотии, где его святые мощи, подававшие множество исцелений, находились до второй половины IV века, а потом были перенесены в столицу Восточной империи Константинополь. О местонахождении мощей святого апостола Луки стало известно в IV веке по тем исцелениям, какие здесь совершались. Особенно много исцелений совершалось здесь над страдавшими глазной болезнью. Сын равноапостольного Константина Великого, император Констанций, узнав от одного ахайского епископа, что тело святого Луки почивает в Фивах, послал правителя Египта Артемия перенести мощи святого Луки в столицу, и тот с великим торжеством совершил это перенесение. Во время перенесения святых мощей Луки с берега моря в храм совершилось такое чудо. Некто Анатолий, евнух из царских постельничных, был болен неизлечимой болезнью. Он много истратил денег на врачей, но исцеление получить не мог. И теперь с верой в чудодейственную силу честных мощей апостола Луки стал молить святого об исцелении. При этом он подошел к честной раке святого, и сколько у него было сил, помогал нести ее. И что же, болезнь оставила его, как только он прошел так несколько шагов. После этого он с радостью нес честную руку до храма святых апостолов, где мощи святого Луки были положены под престолом вместе с мощами святых апостолов Андрея и Тимофея. Здесь святые мощи были источником чудес, и с особенной любовью были чествуемы правитель православными христианами. Древние церковные писатели сообщают, что святой Лука, удовлетворяя благочестивому желанию первенствующих христиан, первый написал красками образ Пресвятой Богородицы, державшей на руках своих предвечного младенца, Господа нашего Иисуса Христа. А потом написал и иные две иконы Пресвятой Богородицы и принес их на благоусмотрение Богоматери. Она же, рассмотрев эти иконы, сказала: «Благодать родившегося от меня и моя милость с этими иконами да будет». Святой Лука написал также на досках и изображение святых верховных апостолов Петра и Павла, и этим положил начало доброму и досточтенному делу, писанию святых икон во славу Божию, Богоматери и всех святых, на украшение святых церквей и на спасение верующих, благочестно почитающих эти святые иконы. Аминь.